и расслабился, понял, о ком речь пойдет. А мне-то с моей оравой не знать. Считай, он всех и принял. Рука легкая. Как ты думаешь, от чего он умер? Ну ж, всяко не от этих колес. Вранье, что отравился. Он и водки-то почти не пил. А чтоб заразу эту глотать? Так от чего же тогда? Наркотик нашли у него в желудке. И смерть наступила по этой причине. «Могли и накормить», — отмахнулся Вокмин. «У нас менты что делают? Захотят кого наказать, ловят и бутылку водки в горло выливают. Потом вытрезвитель и права отберут. Попробуй докажи, что сам не пил». «Кто же акушера хотел наказать? У него враги были?» «У него не было ни друзей, ни врагов, ни жены, ни детей». Вохмин печально усмехнулся. «Говорят, у него пырчинка не работала. А когда у мужика такое горе, его тянет на всякое непотребство? Таблетки глотать, например?» «Да не глотал он ничего. А покойники плохо не говорят. Но любил он подсматривать за всеми. Бродит и бродит ночами. У него даже прибор ночного видения был. За тобой подсматривал?» «Когда стал с иностранцами работать», — не сразу признался егерь, — «мне запретили их домой приглашать. Ну, чтоб не видели, как мы живем. А один ко мне напросился. Отказать не мог. Немец Герхард, старик уже, в войну воевал против нас и до Москвы дотопал. Целый вечер у меня пробыл, все ребятишек по головам гладил. Гуд, гуд, русиши киндер гуд. Конфетки им дает, а они не берут. Герхард и обиделся, говорит, мол, киндер гуд, но уж больно дикие. Немец же ничего не понимает. Я-то и не знал, что под наблюдением Якова Ивановича нахожусь. Потом на меня анонимка пришла. Я не в зуб ногой, вроде и не видел никто. Жена мне говорит, так акушер под окнами торчал. Она у меня глазастая. Заметила его, да отогнать постеснялась. Ребятишек принимал. И несчастный. А потом меня потащили, дескать, чего страну позоришь? Почему твои дети конфетки не взяли? Мол, воспитывать надо. Чего их воспитывать, если они не берут? А почему не берут? Да не берут и все. Но не берут, не знаю почему. Меня ж чуть тогда из егерей не пнули, до последнего предупреждения оставили. Все голландцы мне поминали, дескать, ты виноват. Слушай, ты как-то обмолвился, будто Николай Кузьминых — оборотень, — вдруг сказал Бурцев. — Понимаю, ты с похмелья был. Меня другое интересует. Странная это была семья, правда? Все любили и уважали, а никто о них ничего толком не знает. А на тебя показывают. Ты к Кузьминых часто ходил, с Николаем дружил. — Ну, ходил. Ну и что? Например, видел когда-нибудь у них дедушку-старца? — Как же видел? И не раз, — с готовностью сообщил Вохмин. — Чей он был? Родственник или чужой? — Дальний родственник, настоящий киржак. С длинной бородой ходил, до пояса была, сивая такая. — Ты с ним разговаривал? Ощущая волнение, осторожно спросил Сергей. — Раза два по случаю. Говорят, он уж рассудка от старости лишился. — Ну да, лишился, — засмеялся егерь. — Нас с вами бы за пояс заткнул по рассудку. Умнейший был старикашка, только говорил мало. Конечно, было у него что-то непонятное. — Что, например? Бурцев сделал стойку. Как сказать?